Глава вторая. Некоторое время под треск вовсю полыхающего за стеной костра бездумно слонялся по двору, пытаясь привести мысли и чувства в порядок. От стены к стене, как зомби в старом ужастике. Разумные хвостиками ходили следом, никто из них не пытался со мной заговорить, никто не старался привлечь внимание. Просто ходили и все. Жалобно, растерянно стараясь уловить мой взгляд, понять, как жить дальше. Заставил себя заняться рутиной. Постирал, повыносил на проветривание все барахло из вагончика, скосил траву в дальних углах базы, переложил поленницу. Просто так, лишь бы не стоять и не оставаться один на один с мыслями. Подопечные не отходили, путаясь под ногами и подсовывая головы под ладони. Гладил, успокаивал, глотал слезы. Потом шел дальше что-то делать. К вечеру смог мыслить связно. Ничего не объясняя, собрал свою ораву в кучу под нашим любимым навесом, сел на землю и крепко обнял их, уткнувшись лицом в пахнущие пылью теплые загривки. Зюзя, Рося, Мурка сразу прижались ко мне, словно я мог защитить их от всего на свете и хоть что-то изменить. И рад бы, да не в моей это власти. Невозможно изменить прошлое. Но кто-то должен быть сильным. «Кушать давайте готовить». Через время, когда мы немного успокоились, предложил я, стараясь говорить спокойно и ровно. «Нам нужно жить, несмотря ни на что. А когда поедим, мы сядем рядом, и каждый вспомнит самое хорошее про ушедших сегодня. Им будет приятно». Готовил долго, полностью концентрируясь на процессе и гоня разные мысли, упорно лезущие из глубин подсознания наружу. Помогло. Механическая работа, она такая, отвлекает. После ужина перебрались к ступенькам нашего вагончика, тем самым, на которых я когда-то сидел с распухшей ногой и читал историю Зюзи, написанную человеком по имени Дмитрий. «Ну что?» – начал я первым. «Бублик, сами знаете, веселый. Помните, как он слушать любил всякие интересные книги?» Проговаривая эти слова, украдкой следил за своими подопечными. Вроде начинают оттаивать. Где-то в глубины их глаз и глазенок начал мелькать тот самый огонек, несущий в себе тягу к жизни. Я сознательно говорил про лабрадора в настоящем времени, словно ничего не произошло. Надеюсь, им так легче. Свое горе потом потешу, когда спать ляжем. Сейчас разумные на первом месте. Убедившись, что завладел их вниманием, продолжил. Читал я как-то справочник один, а он подходит и говорит: «Знаешь, сколько будет 2 плюс 2 и умножить на 2?» Я отвечаю: 8. А он вздохнул так грустно-грустно и отвечает: 6. Умножение первым делается. И чему тебя в человеческой школе учили?» Разумные не очень поняли смысл, однако заинтересованно запереглядывались. И плевать, что эту историю я выдумал только что, просто чтобы с чего-то начать. Но не лезли мне в голову сейчас воспоминания. Точнее, лезли, но не те, которые хочется переживать заново. Сейчас главное не молчать, изо всех сил гнать прочь ощущение боли и безысходности. А Оля... Нет, вы только представьте, она сначала думала... тоже придумал на ходу, что Мурка собака, и засмеялся, негромко вкладывая в этот притянутый за уши смех весь свой скудный актерский талант. Ответом мне стали искренние удивления, ушки торчком и усилившийся огонек. «Теперь твоя очередь», — мой палец указал на добермана. «Расскажи нам что-нибудь интересное». Ушастая думала недолго. «Он мне про маму и папу много рассказывал, учил быть...» Тут она замялась, подбирая нужное слово. «Правильной собакой, нужной. Он очень уважал моих родителей. Говорил, они воспитывали его, а теперь он делится своими знаниями со мной». Разумные слушали очень внимательно. Похоже, моя затея начала срабатывать. Ну и хорошо. Вместе легче справляться с бедой. Когда пришел черед Роси, она вместо слов обрушила каскад мыслеобразов. Вот она, судя по всему, еще маленькая, смотрит снизу вверх на огромного черного пса с большими ушами. Он кажется страшным, ужасным, По ее задним лапам течет что-то мокрое, горячее. Хочется спрятаться, но ужас заставляет прижаться к земле, покорно принимая свою судьбу. Большой зверь не нападает, только смотрит. А потом он подходит и начинает вылизывать. Мягко, приятно, почти как мама. И сразу стало хорошо, спокойно. Я улыбнулся, потрепал собачку по голове. «Хороший рассказ. Наш Бублик, он такой. Обо всех заботится. Ну а ты?» «Это уже к Мурке». Вместо ответа кошка встала, медленно обошла нас по кругу, смотрела пристально, оценивающе. Мне даже как-то не по себе стало. Наконец умастилась рядом со мной. «Извини, я не понимаю». «Теперь уже требовательно. В этот раз я промолчал. Ну, не знаю я кошачьего, а разумные переводить не торопились. И тогда в голове еле-еле прошелестело, тонко, мурчаще. Он хороший». А потом Мурка неожиданно впервые за все время нашего знакомства запрыгнула мне на руки и уткнулась мордочкой в грудь. Тяжело ей. Всем нам тяжело. Настаивать на рассказе не стал, лишь нежно погладил шелковистую шерстку. Уложив кошечку к себе на колени, взял заранее приготовленную книгу про мумитроли и прочих сказочных персонажей гениальной Туви Янсен, раскрыл и начал читать. Громко, с чувством. Разумным понравится, точно знаю. Разошлись лишь под утро. Всю ночь я практически без перерыва озвучивал смешные и поучительные истории, постоянно подбрасывая дрова из поленницы в костерок. Видно было, конечно, плохо, но разве дело в этом? Мы совершили самое важное в этот момент. Сплотились, вместе пропуская через себя печаль и грусть. Остальное не важно. Завалившись на кровать, уснул неожиданно быстро и спокойно, словно и не случилось ничего. А при пробуждении наступил психологический откат. Мозг, этот садист-извращенец, по собственной инициативе изволил напомнить о том, что все случившееся вчера реально, а потом безжалостно захлестнул воспоминаниями, пронизанными гнетущим реализмом. Огонь, пепелище, запахи, словно второй раз пережил. Вставать не стал, попытался разобраться в себе, в своей душевной сумятице. Итак, Мур вернулся, это факт, вряд ли могла Ольга ошибаться. Что о нем известно? Память услужливо вытолкнула из себя нужное воспоминание. Первым обитателям ЛК-4, пока у них была радиосвязь с внешним миром, передали что-то вроде методички, побушующей вокруг эпидемии. Они, как и всегда, полученные знания тщательно задокументировали и подшили. Пойти посмотреть? Нет необходимости. Я и так все великолепно помню. Инкубационный период болезни у людей длится от нескольких дней до 2 недель, потом быстрая и мучительная смерть в промежуток сутки-трое, у разумных до 4 дней. Затем тот же летальный финал. Почему такие разные сроки, непонятно. Значит, приму за данность. Да и без разницы мне эти тонкости, если честно. Я не вирусолог. Так, что еще? Меня просили, нет, не так. Последняя просьба старого лабрадора заключалась в том, чтобы спасти разумных людей. Только как это сделать? Бегать по лесам с воплями, привлекать внимание? Глупо. Отправить с сообщениями своих подопечных? А если заразятся? Не то, все не то. Да и надо ли? База есть, жратвы полно, опыт карантина, мать его, имеется. Закуклиться и пересидеть. Только где гарантии, что сюда никто не припрется? Опасно, не вариант. Слишком много неустойчивых переменных. Опять же, охотиться нужно. Запасы не вечны. А это дополнительный риск. Следующий вариант. Подождать 2-3 недель в автономном режиме, пока страсти поулягутся и фортики заполнят трупный запах. Можно, хоть и стыдно немного, а потом спокойно уходить по пустым дорогам на север к заволжскому слизню. Так, теперь думаем эту мысль подробнее. Согласно утверждению все тех же первых обитателей базы, наиболее близким ко мне были Тверской, о котором упоминал Коробов, Заволжский, расположенный в Нижегородской области, и Архангельский слизни. Первые и последние варианты отпадали по вполне объективным причинам. К одному попросту не подпустят. Там свой, как я понял, устойчивый анклав сложился. А вокруг северной чужеродной хреновины климат неподходящий для нас. Ну и расстояние очень приличное. Тоже вполне себе фактор. Туда еще дотопать нужно и ухитриться не сдохнуть по дороге. Тот, что назван в честь Великой реки, куда как ближе, хотя тоже не рядом. Именно потому второй слизень удобнее всего. Но тут есть заковыка. Волга. Река широкая, мосты наверняка под охраной, да и неизвестно, что в тех краях творится. За время своих странствий никаких упоминаний про заволжскую жизнь не слышал, как и про приволжскую. Это минус и большой. К тому же, кто сказал, что нас там будут ждать с распростертыми объятиями? Кому мы нужны? Пристрелить проще незваных гостей, вся недолго. Аргумент. Тогда что делать? Сидеть и смертушку через забор выглядывать? Я-то ладно, привычный в заперти куковать, а разумные? Тоже мурку как остановишь? Кошечка плевать хотела на все запреты и чужое мнение, гуляет сама по себе и будет гулять. И не удержишь ведь ничем, хоть в клетку сажай. Да и остальные не лучше. Не смогут мои подопечные в четырех стенах долго существовать. Они свободные, и право ходить, где вздумается, и делать то, что заблагорассудится, для них важнее жизни. Получается тупик. И так плохо, и по-другому не очень. Ладно, пока оставлю этот вопрос. Есть и другие, не менее важные. Как беженцы при таком коротком инкубационном периоде смогли добраться в нашу глушь? Да я за это время налегке и при помощи Зюзи смог только отсюда до Фоминска дойти. И это без поклажи, детей, женщин и прочих необходимых атрибутов переселенца. Ответ один. Прибыли на автомобиле. Двигались, пока хватало бензина или пока техника могла ехать. На юге этого добра в достатке, сам видел. Тогда как миновали хозяйство Фоменко? У него ведь и мышь не проскочит. Если мор бушует, то старый хрен об этом точно знает и никого никуда не пропустит, попросту на подступах расстреляет. А может, объехали? Вполне. Тогда зачем сюда поперли, такую здоровую петлю накинули? Вензелями по миру люди не бегают, прямые предпочитают. А на автомобиле тем более. Да. Загадка без ответа, спросить не у кого. Вот и получается, что описанные Ольгой, тут сердце сжалось от грусти, события – лишь начало, первые ласточки. Где один беженец, там и десяток, а через непродолжительное время поток. Страшный, бешено перепуганный, злой, и не остановить его никак. Заград отряды на дорогах ставить некому, мосты взрывать не поможет. Вся надежда на опыт прошлого, на тотальную паранойю и подозрительность – далеко не везде народ столь доброжелательный, как в форте Ольги. Мысли, войдя в очередной логический тупик, сами собой перешли на другую, не менее интересную тему. Откуда, собственно, взялся мор? Столько лет про него ни слуху, ни духу, а хрен его знает. Может, мародеры где-то случайно раскопали, как могильники с сибирской язвой в свое время, или мутировал штамм в каком-нибудь кролике. Важно одно, пока положенное количество народа не перемрет, эта погонь не остановится, значит, идет с юга. Вполне может быть. И будут еще машины, и зараженные, и смерть. Основная часть этого потока, конечно, стороной пройдет, по федеральным трассам двинет. Но многие и окольными путями попробуют на север пробиться, подальше от заразы. Добрались же эти двое, мужик с цыганской бабой, до нашей задницы мира. Так что всем достанется. Мор разбираться не станет, кто зараженный, а кто ни при чем. Значит, надо делать ноги. Снова пришел я к первоначальным выводам. Но вот уходить, менять свой привычный, размеренный и понятный мирок на опасные версты дорог не хотелось совершенно. Ишь ты, домосед какой! Непроизвольно улыбнулся я сам себе. Корни пустил здесь, словно дерево. «Витя! Ты не спишь?» В комнату вошла разумная. «Я слышу, как ты дышишь. Ты проснулся. Вставай. Давай думать». Открыв глаза, с удивлением обнаружил возле кровати, помимо Зюзи, еще и кошку с Росей. внимательно уставившихся на меня. А этим что нужно? Мурка-одиночка, по сути, ей собрание и совещание до лампочки. Собачка, напротив, всегда слушается старшего, закон стаи, в которой я, по сути, вожак. Наверное, есть хотят. Встаю, сейчас кушать сделаю. Потом еда, сейчас давай думать. Настырно продолжала гнуть свою линию доберман. Бублик сказал предупредить о плохом разумных, надо сделать. Вот оно что, спасители шерстяные. Разболтала, значит, кошка. Сами они лабрадора не видели и вряд ли смогли слышать его последние слова. «И как вы себе это представляете?» – угрюмо буркнул я. «Мы найдем других и скажем им о болезни. Они тогда уйдут и останутся живые». Вывалила на меня свой план ушастая. «Мы быстрые, много времени не нужно». «А вы подумали о том, что кто-то среди них может быть уже заражен? Ваши четвероногие приятели ведь мертвых кушать не брезгуют, да и по человеческим помойкам возле фортов наверняка частенько роются. Они сами могут не знать, что скоро умрут. Тогда вы разносчиками инфекции станете. Об этом кто-нибудь подумал?» Подопечные погрустнели. Похоже, такой вариант событий им в голову не приходил. «Тогда как? Что нужно делать?» высказала свое мнение Мурка. «Хороший вопрос. Сам над ним голову безрезультатно ломаю. И ответа пока нет. Точнее, есть, скорее не ответ, а глубокий потаенный страх. Не за себя, а за свою банду. Сегодняшние рассуждения – это эхо старых раздумий, ничего нового. Я уже давно и всерьез раздумывал откочевать на север в поисках своего места, как эти непонятные инопланетные штуковины прозвали «волки». Не ради регенерации глаза, это еще бабка надвое сказала. Да и вообще, ради разумных. Собаки живут недолго, крупные собаки совсем мало, а Зюзи уже около 4 лет. Вполне состоявшаяся взрослая дама. Да и Рося уже совсем не кроха бестолковая, а про Мурку и говорить нечего. Если верить всем байкам, которые мне рассказывали полковник и серые хищники, то жить там можно долго, очень долго». Главное, далеко не отходить. И ведь поначалу честно намеревался отправиться на поиски, но постоянно держало что-то. То возраст и болезни Бублика, то Ольга, то погода. Да к чему врать самому себе? Сытая и спокойная жизнь перевешивала все мои благие хотелки. Но срок, похоже, пришел. В стадиях ленивого первоначального планирования я задумывал глубокий рейд на северо-восток. Не то чтобы в конкретную точку, а так, информацию подсобрать, да мир посмотреть. Почему-то казалось, что у известных со времен Ютуба слизни все места заняты и вакантных нет, но ведь есть неизвестные, или позабытые, или новые. Именно такое мне и мечталось найти. Похоже, бодрящий пендель от судьбы я получил. Пора ускоряться. Взгляд зацепился за разумных, терпеливо ожидающих, пока закончу морщить ум в мудрых мыслях. Именно они подтолкнули к принятию окончательного решения. «Будем уходить, искать свое место, или спрячемся далеко-далеко», словно бросаясь в омут с головой, торжественно объявил я, а после добавил: «Давайте завтракать и собираться». «А предупреждать?» – требовательно уточнила доберман. «Вот же липучка. И ведь права, нужно сообщить о надвигающейся беде кому только возможно, а не драпать, сломя голову, но риски...» «Предупредим», – не стал спорить с ней я, рассчитывая выиграть время на дополнительное обдумывание ситуации. Рося согласно тявкнула и от возбуждения навернула несколько кругов по комнатке. Решение бежать, принятое только что, оно сумбурное, эмоциональное, базовое, краеугольное, рожденное скорее не логикой и здравым смыслом, а внутренним шестым чувством, имя которому чутье. Вот только теперь действительно думать нужно». Как идти и что брать. План необходим, подготовка. С подбором барахла для дальней дороги проблем не возникло. Это знание у меня отточено великолепно, потому лишнего не возьму. Патроны, спички, запас еды на несколько дней, иголка с ниткой, бельишко кое-какое, фляжка, куртка в скатке, немного разного по мелочи. Долго думал, стоит ли брать с собой золото, насобирал немного, пока с окрестностями знакомился. Подумав, взял. Это теперь вместо денег может и пригодиться. Чертыхнувшись, хлопнул сам себя по лбу и бережно уложил чуть было непозабытую подзорную трубу в твердом футляре. Так себе вещица, если честно. Увеличение всего лишь пятикратное. Потом все расплывается невнятными цветными пятнами. Однако вариантов у меня немного. Попросту другая труба, носимая еще со времен моих партизанских действий, вокруг паровоза не лучше. Такая вот штука. Нашел два редчайших оптических прибора, и они одинаковые, зато компактные и надежные. Гораздо дольше пришлось подготавливать к базу к консервации. Перенес дрова из уличной поленницы в контейнер, тщательно заколотил пустые вагончики. Для двуногих, понятное дело, не преграда, однако от любопытного зверья защита вполне приличная. Произвел тщательный осмотр и мелкий ремонт снаряжения. Закрыл подвал с сейфами и ангар, спрятав ключи в надежном месте. Целый день ушел на эти, казалось бы, будничные мероприятия. Разумным тоже не давал сидеть без дела, не потому что их помощь мне была нужна. Просто не хотелось, чтобы они оставались один на один со своими мыслями. Вот и гонял их весь день без передышки, точнее, не их всех, а лишь Росю с Зюзей. Мурка, следуя кошачьим понятиям о труде, самоустранилась на излюбленную крышу навеса и оттуда посматривала на нас, как мне казалось, с одобрением. Собаки усердно собирали по всей территории мелкие веточки, проверяли целостность забора, рыли яму под мусор. Да-да, лапами и аккуратно. Потом ее закапывали, утаптывали траву и занимались множеством иных, откровенно ненужных, но важных дел. Цели я своей добился. Вымотал четырехлапых полностью, заставив под вечер обеих помощниц обессиленно рухнуть у навеса от усталости. Напоследок занялся велосипедом. Завел себе по случаю железного коня, чтоб пешком не ходить. Старый, рамный, без всех этих новомодных планетарных втулок и насыпных подшипников. Надежный, как молоток. Смазал, хоть в этом и не было особой нужды, приделал к багажнику сумку с харчами, пару запасных покрышек, не забыл и про камеры. Этим добром окрестные мертвые деревни оказались на редкость богаты. Знай, собирай по сараям. Под конец, совершенно умаявшись, собрал своих подопечных и торжественно объявил: «Выходим завтра на рассвете, сейчас всем отдыхать, дорога будет долгой», а затем прямо в одежде упал спать. Вот и последнее утро в моем новом доме. Обычное, теплое, ничем не отличающееся от прошлого или позапрошлого. Природе ведь все одно, есть я на базе или нет меня. У нее свои планы, свои резоны. Она радуется весне и солнышку, не отвлекаясь на беспокойных людишек, мельтешащих там и сям на ее бесконечных просторах. Традиции не нарушил. После утреннего мациона приготовил завтрак, перемыл посуду, убрал за нами и только тогда пошел окончательно собираться. В вагончике, спокойно, словно глядя на себя со стороны, навьючил приготовленные с вечера пожитки, окинул прощальным взглядом ставшую родной комнату и неожиданно зацепился краем глаза за фотографию, приколотую к стене. Ту единственную, принесенную с собой из родного поселка, где мама, папа, сестричка и я. Накатила грусть. В который раз вспомнились Ольга с Бубликом, смех по вечерам, уютные вечерние посиделки и четкое понимание того, что мне необходимо спасти тех, кто у меня есть сейчас, разумных, свою новую семью. Неожиданно для самого себя нежно, мягко провел подушечками пальцев по фото. Без всякой цели, просто захотелось прикоснуться к прошлому. В ответ словно обдало теплой волной, и как-то само собой захотелось прижаться к этому кусочку бумаги и выплакать все свои обиды, страхи, сомнения, как в детстве. И чтобы мама потом погладила меня по выгоревшей на солнце макушке и успокоила: «Все хорошо, сынок, все хорошо». А отец, не умея показать свои чувства, неодобрительно хмыкнул и устало напомнил: «Виктор, мужчины не плачут». «Плачут, папа, плачут. Но только когда им совсем тошно, вот как сейчас. И ты это знал». Что же, судьба выкинула очередной неприятный фортель, который нужно суметь пережить. И не просто пережить, а суметь выстоять, пока она, злодейка, привычно пытается вылепить из меня нечто жесткое, жестокое, эгоистичное. по своему образу и подобию. Ну уж нет. Для меня самое страшное – озлобиться, зачерстветь. Я видел много раз, когда сломавшийся человек становится сосудом ненависти ко всему окружающему миру и ищет в нем исключительно боль, выгорев изнутри дотла. Для самоистязания, пытаясь таким способом заглушить свои утраты и по ходу причиняя зло окружающим, от чистого сердца, просто потому, что теряет способность видеть остатки доброго и теплого в людях, ненавидеть проще, от этого ничто не может отвлечь. Я выстою, я крепкий. Я выдержал годы рабства, пережил многих своих знакомых, смог дойти домой своими ногами, измерив многие километры полумертвого мира. Справлюсь и сейчас. Нужно уйти, уйду. Понадобится убить, убью. Но свою новую семью сохраню, чего бы мне это ни стоило. Аккуратно завернул фотографию в бумагу и положил в нагрудный карман рубашки. Память – это то немногое, что всегда с собой и по-настоящему мое. Стало легче. Я позволил себе немного улыбнуться, а после решительно вышел на улицу. Разумные ждали меня. Зюзя свертлявой роси у ступенек, Мурка на крыше навеса. «Уходим», — сказал я главное, — «прямо сейчас. Кабаны наши умеют читать». Доберман посмотрела на собачку, после ответила. «Да, человек их учил». «Тогда я сейчас напишу им записку и повешу на заборе. Когда придут, увидят. Искать их не нужно, кто знает, может, они уже заболели». Такое заявление не понравилось моим подопечным. Они запереглядывались, явно совещаясь, но вот о чем. Наконец, закончив обсуждение, в голове раздалось. «Ты правильно говоришь, но они наша семья. Плохо уходить, не прощаясь. Вдруг им нужна помощь, вдруг они захотят идти с нами». Как удар под дых получил. Что отвечать? Давить целесообразностью? Воспользоваться правом вожака, попытаться убедить. А в чем? Разумные не хуже меня понимают опасность ситуации, но они ужасно консервативны. В их среде понятие стаи, уважение к старшим, взаимовыручка – не пустой звук. Но брать с собой кабанов с их кабанихами и, возможно, поросятами нереально. И не только потому, что калачик с пряником так и не стали частью нашей дружной оравы, предпочтя дикую свободу. И не потому, что ко мне они относились как к обычному знакомому и не больше. Причина крылась в другом. Искать этих свиней-переростков по условно зараженной местности – это самоубийство в чистом виде. Вот так. Пришлось заявить тоном, не терплющим возражений. На грани с хамством аж самому неприятно стало. «Нет, мы им напишем, что ушли на север. Если они захотят, то найдут нас. Если нет, то нет». «Начнете искать, заразитесь и умрете, и заразите других, и они тоже умрут, понятно?» Ответом мне стало понурое молчание. Дальше тему развивать не стал. Надеюсь, разумный такой притянутый за уши компромисс как-нибудь примут, тем более, что другого нет. «Пойдемте», – скомандовал я, взял велик за руль и покатил его к выходу. Наконец подала голос кошечка. Зюзя вздрогнула, Рося поджала уши. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил я. «Она не идет. Говорит, ее место тут. Она скажет...» – знакомые кабаньи морды. «Про болезнь. Она предупредит. Говорит, не нужно писать». Меня передернуло. Сначала Бублик жить не захотел, а ведь он предвидел все и не пожелал быть для нас балластом. «Старый ты пень», – подумалось мне. «Хитрый, продуманный. Ты еще тогда все понял и просчитал варианты, уделав в логике и умственном развитии меня, сопливого венца эволюции. Теперь Мурка». Стало страшно. «Слазь, слазь, кому говорю?» В выступлении вырвалось у меня. «Сейчас достану и уши тебе оборву». Вместо ответа кошечка грациозно подошла к краю навеса, прыгнула и, совершенно не обращая на меня внимания, направилась к разумным. Те стояли, опустив головы. Сначала она потерлась о Зюзю, ласково мурча, потом перешла к Росе. «Прощается». «Ну нет, я в сердцах бросил велосипед на землю и кинулся к дурехе, надеясь поймать, скрутить, засунуть в сумку и забрать с собой, даже против ее воли. Не смог. Разумная не стала убегать, а выгнулась подковой, грозно шипя. Рядом с ней встала доберман. «Не нужно. Она так хочет. Нельзя заставлять». И как-то сразу стало понятно. Не получится. Не смогу я силой спасти свободолюбивую кошечку. Невозможно осчастливить против воли, как ни старайся. Порыв сам с собой иссяк. Теперь я просто стоял и смотрел на нее. Еще одна уходит. Теперь нас всего трое. Надолго ли? Увидев, что я успокоился, Мурка подошла ко мне и без страха запрыгнула прямо в руки. Устроившись уютным теплым клубочком, разумная ткнулась мне своим лобиком в нос, заурчав. Я несмело погладил волнистую шерстку. «Иди». Легкой волной тепла и нежности прошелестело у меня в голове. «Иди». «Но почему?» За кошечку ответила Зюзя, мой официальный переводчик. «Она больше не хочет искать новый дом. Говорит, поздно. Просит не бояться. Говорит, она никому близко не подойдет, чтобы не заболеть. Просит не мешать». В подтверждение этих слов высказалась разумная. А затем остро посмотрела мне в глаза. «Делайте, что хотите», – обессиленно выдохнул я и поставил Мурку на землю. А затем решительно подхватил велик и направился к выходу, не оборачиваясь. «Хватит с меня этой Санта-Барбары. Так никогда не уйдем». Открыл калитку, вышел, стараясь не смотреть в сторону погребального костра. Он хоть из-за забора и не виден, но сама мысль о пепелище напрочь выбивала из колеи, а перед глазами вставало то самое, виденное в безвестном хуторке под Полтавой, где я всех в одиночку хоронил. «Не хочу». Собрался закрывать вход и только сейчас заметил, разумных рядом нет. Звать не стал, свистнул. Резко, зло, из калитки вынеслись два ветерка, материализовались в собак и уставились на меня. Не хочу говорить, не хочу и все. Сорваться боюсь, выплеснуть на них накопившееся. Больно. Закрыл дверь, подпер ее палкой и, не оборачиваясь, зашагал в сторону дороги, катя велосипед рядом. Разумные шли чуть поодаль, грустные, потерянные. Донеслось из-за спины, и я невольно обернулся. Мурка сидела на крыше вагончика и смотрела нам вслед, склонив по своему обыкновению голову немного на бок. Точно очередную сказку ждала. «Прощай», – прошептал я. «Знаю, она меня услышала». И голова сама собой повернулась в сторону последнего пристанища Ольги и Бублика. «Прощайте».